Глава 14. Межзвездный ты корабль «Разъяренный волк». Погасшая звезда. Периферия. 15 января 2050 года. Кислый запах пропитанных потом простынь ударил в ноздри Феллона Келла, мучительно пытавшегося отыскать тропинку к реальности в кромешном мраке, затмившем его разум. Тысячи вопросов, сотни раз заданных множеством неведомых голосов на разный лад, все еще звучали эхом в его мозгу. Контрапунктом слышался один голос, отвечавший снова и снова, и в итоге выдавший правдивую информацию, которой от него добивались. Феллон узнал собственный голос. «Боже милостивый, нет! Я не мог выдать им все! Я предал всех и все, что имело хоть какое-то значение!» Живот свело, и Феллона вырвало. То ли от отвращения к самому себе, то ли от ломки, вызванной наркотиками, которыми его накачали. Потный и трясущийся, он судорожно хватал губами воздух, лежа на нарах, и тупо таращился во мрак камеры. «И то, что меня напичкали наркотиками, не меняет дело. Я предатель, и этим все сказано». Свет пробился через щели, заставив Феллона закрыть глаза. Но свет все равно проник сквозь веки, вогнав в мозг иглы мучительной боли. Мысли едва шевелились, и когда Феллон наконец решил поднять руку, чтобы прикрыть глаза, дверь уже закрылась, и кто-то резко перевернул его на спину. Чья-то рука схватила его левое запястье, ловко развернув предплечье, рывком вытянула его руку, и что-то острое вонзилось в вену у локтя. Химическое вещество, заструившись по телу, всколыхнуло, как грязную муть, воспоминания, оставшиеся от сотен допросов. Когда стихли голоса и вопросы, Феллон почувствовал удар, волной прокатившийся по телу. Глаза, как по команде, резко открылись, красноречиво свидетельствуя о мгновенной передаче импульсов между мозгом и телом, а не по заданным маршрутам, как в последние 2 месяца. Он повернул запястье и вцепился в того, кто его держал. Рука резким рубящим движением ударила в центр его предплечья, вызвав онемение внутреннего сухожилия. Затем обхватила большой палец его руки и сбросила его с легкостью ребенка, отрывающего кожицу лимона. Феллон подумал, тело послушно мне, но силы не вернулись. Он разжал обе руки, позволив им мягко опуститься на матрас. «Правильное решение!» Голос принадлежал женщине, но почему-то это его не удивило. Голос был хриплым, что разумелось само собой, и бесстрастным, как реакция на атаку Феллона. Она подняла его руку и положила, прикрыв ему глаза. «Я медленно увеличу яркость света. Не открывай глаза, препарат, который я ввела тебе, расширяет зрачки». Весь потолок засветился, последовательно меняя цвет от бездонно черного до серого и затем ярко-белого, осветив каждый угол небольшой камеры. Феллон прищурил глаза, жадно впитывая все детали окружающей обстановки, по мере того, как они освещались светом. Его койка была едва ли не единственным убранством маленькой камеры. Заметив располагавшийся напротив люка умывальник, он тотчас определил по его конструкции, что тот предназначен для использования в условиях нулевой гравитации. «А это значит, что я все еще на прыгуне». В углу напротив люка Феллон рассмотрел скомканное серое шерстяное одеяло, и чувствительные боли в спине напомнили о многих ночах, которые он провел завернутым в него, как ребенок. Феллон поднял глаза на женщину и повернулся так, чтобы хорошенько рассмотреть ее. Какое-то мгновение он затруднялся распознать в холеной красотке, возвышавшейся над ним, образ силача, сформировавшийся в его сознании, исключительно на основе ее силы, когда она запросто ворочила его перед этим. Ее светлые волосы были очень коротко подстрижены и зачесаны за уши. И хотя ее лицо было серьезным, чуть сдернутый носик придавал ему выражение удивления. На ней был комбинезон темно-синего цвета. Украшения отсутствовали за исключением единственной сережки в левом ухе. Выполненная в виде звезды, она была покрыта эмалью цвета свежей крови. 4 вершины восьмиконечной звезды были одинаковые, а южный конец был в 4 раза длиннее других, придавая ей форму кинжала. Когда она двинулась к двери, Феллон заметил, что рисунок на плечах униформы напоминает орнамент сережки. Она прицепила пульт управления светом к карману костюма и скрестила руки на груди. Следовало ожидать. Фелн свесил ноги с края койки и сел. Волна тошноты снова нахлынула на него, и он хватился за край койки, чтобы не свалиться. Потряс головой, чтобы слегка очухаться, но стал лишь муторней. Осталось только дожидаться, когда головокружение пройдет. Наконец он осторожно повернул голову и посмотрел на нее. «А что вы ожидали увидеть?» Сиплый и глухой звук голоса удивил его. «Что с моим голосом? Скрежещет, как бритва». Он вздрогнул, когда на поверхность его рассудка всплыли воспоминания об ужасных галлюцинациях, загнавших его с койки в угол. Должно быть, я часами истошно вопил. Раздражение вспыхнуло на ее лице. «Я не могу отвести тебя в таком виде к хану. Тебе следует привести себя в приличный вид». Она нахмурила брови. «Кстати, я должна сопроводить тебя. Хвала хану, но почему он поручил это мне?» Она наморщила нос, но затем, кажется, решила сделать все должным образом. «Другим это не понравится, но это их проблемы, Нек? Пойдем». Фелон неуверенно встал на ноги, пошатнулся и отступил к противоположной стене камеры. Ощутив позвоночником прохладу металла, он с трудом удержался. Тошнота подкатила к самому горлу. Опершись ладонями о стену, он распрямился. «Где я? Кто ты? Черт побери, куда ты меня ведешь?» Он скрестил руки на груди. «Отвечай, или я вообще не сдвинусь с места». От удивления она вскинула брови и ухмыльнулась уголками губ. «Фелон Келл, на твои вопросы ответит хан, если пожелает. Ты пойдешь к нему, а моя обязанность доставить тебя туда. Я понимаю, после всего, что с тобой случилось, ты хочешь проявить независимость. Ее у тебя нет. Спроси себя, пойдешь ли ты сам или хочешь, чтобы я подтащила тебя?» Фелон открыл было рот, чтобы ответить колкостью на колкость, но остановился. «Ты слаб, как котенок, а она сильная, как тигрица». Его плечи поникли. «Значит, ты советуешь мне пойти по доброй воле, не то я жестоко пожалею?» Она кивнула, и он сделал шаркающий шаг. «Веди». Не произнеся ни слова, она пропустила его через дверь и повела по коридору. Прохладный и чистый, он был хорошо освещен. Фелон заметил, что все камеры в коридоре были открыты. С удивлением он подумал о том, что либо он был единственным заключенным, либо ошибся относительно своего положения. Он огляделся в поисках хоть какого-то намека, подсказавшего бы, куда он попал, но увидел лишь треугольный щит с тремя звеньями цепи, нарисованным на верхней кромке. Их значение ускользнуло от него, пока они не достигли другого отсека коридора, изгибавшегося как ступица колеса. Другие коридоры расходились как спицы колеса, и на входе в каждый из них Фелон также видел щиты с нарисованными символами. Кроме щита с цепью, он обратил внимание на щит с шестиугольной схемой, щит с небольшой красной звездой и щит с бороздчатым шаром. Женщина провела Фелона в коридор с последним символом. Символы. Щиты являются просто знаками, показывающими, что можно отыскать по ходу коридора. Фелон улыбнулся себе, радуясь тому, что начал шевелить мозгами логически, а не от случая к случаю. Неясно, что значит шестиугольник, но готов поспорить, что цепи означают тюрьму. Интересно, что такое красная звезда и разноцветный шар? Фелон быстро проник в тайну белого-синего шара, двигаясь вглубь коридора. В желудке заурчало, когда он почувствовал запах еды. Справа от него несколько дверных проходов украшали щиты с волнистыми линиями, похожими на спагетти, которые он просто обожал. Одному богу известно, что означают эти символы, но мой нос говорит, что здесь повсюду жратва. Если в коридорах с символом шар есть помещение для еды, то, возможно, он обозначает жилые помещения или службы быта. Пока они шли по коридору, в голову Фелона пришла другая догадка. Если все эти двери с замысловатыми символами ведут в командирскую рубку, то это, по-видимому, довольно большое помещение. Тогда на борту этого прыгуна много людей, а следовательно, он относится к классу больших кораблей типа бегемота. Пройдя еще немного, женщина, которая его вела, остановилась перед левой дверью, которая тут же втянулась вверх в стену. Фелон заметил щит и V-образный символ с большим шаром в центре и двумя шарами поменьше у каждого рога. Он шагнул в помещение и обошел перегородку, отшатнувшись от яркого света, отражавшегося от покрытых белой плиткой стен и серебристых металлических зеркал. «Куда же меня занесло?»